«Это очень существенное обвинение», – осторожно сказал Ицук. «Очень существенное, очень важное и очень опасное». Он сделал паузу. «Для такого обвинения нужны соответствующие доказательства. Ты хочешь сказать, что не веришь пленному?» – поинтересовался принц с тем же бесстрастным выражением на лице. «Верю, конечно, верю», – дипломатично ответил Ицук, но его самого могли обмануть. «Все же понимают, как это бывает», – Бурин кивнул. Михаил чуть нахмурился. Послы оказались вовсе не такими простодушными, как он предполагал. Пришло время показать последний козырь. «Хорошо, вы можете ознакомиться с письмом». Судя по виду принца, решение далось ему нелегко. Он вытащил из-за пазухи свиток и протянул его послам. Ицук взял письмо. Принц отметил, что руки посла немного дрожали. Начав читать, Ицук бросил быстрый взгляд на Бурина, который пристроился сбоку. Тот медленно наклонил голову. Михаил догадался, что печать Мельса прошла проверку на подлинность. По мере чтения свитка брови послов удивленно ползли вверх. «Это немыслимо», – прошептал Бурин. «Какое коварство!» Лицо Ицука пошло какими-то красными пятнами. «Мельс не мог все это придумать сам», – сказал он, – «кто-то ему насоветовал». «Мне бы очень хотелось знать, кто именно», – согласился с ним Бурин. «Такой человек опасен». Михаил мысленно поздравил себя. Создавая этот свиток, он воспользовался одним из самых низких и подлых книжных сюжетов, который ему удалось извлечь из памяти. В его мире даже существовал термин «чернуха» для описания подобных творений. «Вы теперь видите, какие люди окружают Мельса и на что способен он сам», – поучительно заметил принц. «Как ему можно верить после всего этого?» Оба посла согласно закивали. Он понял, что выиграл. Судя по выражению их лиц, они почти все приняли за чистую монету. Когда король Мельс собирался разорвать договор, спросил Ицук Эшта, как только воспользуется вашей помощью для избавления от принца Нермана, ведь ваши войска все еще поблизости, а солдат империи Фигрид еще нужно ждать. К тому же он надеялся, что армия принца изрядно потреплет ваши силы. Какое коварство! Воскликнул Бурин. Мой король немедленно должен знать об этом. А что, король Мельс признает принца? Осторожно поинтересовался Ицук, чье лицо к этому моменту напоминало спелый помидор, и аж потупился. Было видно, что он колеблется, говорить об этом или нет, но потом решился. Король не очень любит общаться на эту тему. Он называет принца самозванцем, но несколько раз оговаривался, произнеся имя Нерман. Эта фраза возымела эффект. Михаил даже поздравил себя с тем, что так удачно выбрал Яшта на роль пленника. Любой другой справился бы с ролью гораздо хуже. «Как твое высочество хочет поступить с нами?» – спросил Ицук. «Вы, мои гости», – вежливо ответил Михаил. «Вы можете делать все, что вам вздумается, и идти туда, куда вам захочется. В таком случае, не возражает ли принц, если мы откланяемся?» – нерешительно поинтересовался Бурин. «Наши владыки должны немедленно узнать обо всем, что мы услышали здесь, разумеется. Жаль, конечно, что вы не дождетесь обоза и обеда, но если торопитесь, то ступайте. Благодарю, твое высочество. А нельзя ли нам взять с собой пленника и письмо?» Этот вопрос был ожидаем. «В другой ситуации я отдал бы вам пленника, не задумываясь», — ответил он. «Но это очень важный пленник. Он знает так много полезной нам информации, что отпускать его в условиях войны с Мельсом было бы непредусмотрительно. А письмо мне еще самому может пригодиться для переговоров с империей Фигрид. Мы понимаем, твое высочество», — еще раз поклонились послы. «Были очень рады познакомиться с тобой». Так Михаил провел первые в своей жизни международные переговоры. После отбытия послов Ферин-старший тихо сказал принцу: «Знаешь, твое высочество, я принял важное решение. Думаю, что тебе интересно о нем узнать». «Какое же, Ранел? В твоем присутствии я больше не буду пользоваться своей способностью к распознаванию лжи. Если, конечно, ты не прикажешь ею воспользоваться. Прошу понять меня. Мне уже немало лет, и мое здоровье не позволяет все это выслушивать». Михаил внутренне возликовал. С его плеч свалился тяжкий груз. Ферин-старший, единственный, кто реально мог разоблачить самозванца. Молодому человеку приходилось постоянно разыгрывать из себя героя-разведчика, следя за каждым своим словом в присутствии Ранела, чтобы случайно не проболтаться о своем происхождении или еще о чем-нибудь, что имеет отношение к его прошлому. Даже более того, ему приходилось быть настороже даже в отсутствие Ферина-старшего, так как была вероятность того, что тот мог внезапно появиться и что-нибудь услышать. Это было очень тяжело, Ведь Михаил не был этим самым героем-разведчиком, ему хотелось хоть немного расслабляться в присутствии доверенных лиц. «Конечно, Ранел», — участливо сказал принц, — «я тебя понимаю и не буду требовать невозможного. Будет даже лучше, если ты мне станешь сообщать, когда собираешься прибегнуть к своему дару. Со своей стороны, постараюсь не отягощать тебя излишней работой, лишь в случае необходимости. Здоровье прежде всего». Глава 37. Взятие Парма. Любая победа опьяняет, особенно в состязании, кто больше выпьет. Тысячник в отставке Манг. Четвертый день осады принес хорошие новости осаждавшим. Они заключались в том, что Лисам Яшта и Шибам разведчикам, пробравшимся в город, удалось подготовить тот самый запланированный легкий бунт. По замыслу Михаила, это должно было стать одновременно восстанием рабов, некоторого числа незнатных дворян и, как ни странно, купцов. Принцу удалось подобрать ключики к гильдиям торговцев. Он обещал им упорядочить сбор налогов, а также небольшое их снижение, и при этом не был голословен. Его шпионы ознакомили купцов с проектами законов, которые принц примет немедленно, как только займет свой по праву трон. Торговым людям понравились разделы проектов, касавшиеся их сословия. Безусловно, работорговцы были категорически против принца, но все остальные дружно высказались за. Усилия, потраченные Михаилом в Сцепре на изучение разного рода архивных свитков и текущих документов, на составление проектов новых законов и распоряжений, приносили свои плоды. «Люди в столице готовы выступить хоть завтра», — сказал Яшт принцу. «За минувшие два дня нам удалось сделать чудо, а рабы вообще готовы даже пойти на штурм королевского дворца. Во-первых, штурмовать дворец будем мы сами», — ответил тот, — «все остальные полягут под ударами ишибов. Во-вторых, восстание нужно поднимать как можно скорее. Если завтра это возможно, то лучше так и сделать. А в-третьих, все, что требуется от восставших, это открыть ворота и отойти в сторону. Дальше мы справимся и без толпы. Лишние жертвы никому не нужны». Он был абсолютно прав. Последние события показали, что силы Мельса уступают силам нападавших. К тому же принц и Арал нанесли сильный урон защитникам столицы. Возможно, если бы не было огромных крепостных стен, то город пал бы в течение 1-2 дней. «Тогда бунт начнется завтра сразу после заката», — сказал Яшт. «Это было бы очень хорошо. Пусть твои люди и командиры восставших отметят всех, кто принял участие, или, что еще лучше, совершил геройские поступки. Никто не останется без награды». Михаил уже давно решил отладить систему поощрения и наказаний. Никакой поступок, принесший пользу государству, не должен остаться незамеченным, а поступки во вред не должны оставаться безнаказанными. Он в свое время читал популярные статьи по некоторым юридическим вопросам и знал, что главное – это не строгость наказания, а его неотвратимость. Поэтому мысленно спроецировал этот же принцип и на поощрение. Главное, не щедрость награды, а ее непременное вручение. «Вот еще что», — добавил он, — «пусть твои люди позаботятся, чтобы у восставших были какие-то отличительные знаки. Допустим, синие повязки на рукавах, по которым их можно было бы легко отличить от воинства Мельса. Лучше тогда белые», — подумав, сказал Яшт. «Они будут наиболее заметны ночью. Тогда после заката мы начнем очередной штурм вдали от ворот. Другой отряд будет ожидать сигнала, открытия ворот, после чего ворвется в город». Атаки на Парм следовали одна за другой. Тысяча за тысячей по очереди штурмовала стены. Так как Михаил и Арал представляли единственную по-настоящему грозную ударную силу, то число приступов зависело лишь от их усталости. А если принять во внимание, что амулеты позволяли эффективно снимать усталость, то принц фактически прекращал атаковать столицу лишь на время сна или еды. Потери нападавших были по-прежнему минимальны. Только однажды над принцем нависла реальная опасность. Один раз, увлекшись сражением, он не сразу заметил трех великих ишибов, подошедших слишком близко. Михаил спохватился, когда понял, что его ти стремительно теряет устойчивость. Конечно, амулет препятствовал этому, но сразу же стало ясно, что он не справляется. Принц испугался. Частота его сердцебиения мгновенно увеличилась. Прежде он чувствовал себя в относительной безопасности, ему мало что угрожало, к настоящему бою он не привык. Ему нужно было что-то решать, но времени не было. Еще пара секунд и, возможно, все было бы кончено. У него не было возможности не только использовать молнии, но и отлететь подальше. Он элементарно не успевал это сделать. К счастью, будучи предусмотрительным человеком, Принц продумал заранее пути ухода от атаки. Даже испуг не мог помешать ему действовать правильно. Главное, разорвать контакт с противником или же ослабить его. Он выключил левитацию и камнем стал падать вниз. Это сразу же помогло. Ишибы с трудом концентрируются на движущемся объекте. Амулет уже было совершенно безразлично, в каких условиях стабилизировать Ти. Принцу удалось замедлить падение около самой земли. Он вскочил на ноги и побежал изо всех сил прочь от столь опасного противника. Скорость его перемещения на своих двоих значительно превышала достигнутую им скорость полета. К счастью, он приземлился за пределами города. Но даже там, внутри, он бежал бы по улицам, так как ишибы не могли атаковать его в движении. То есть, он имел реальные шансы убежать, а потом перемахнуть через стену. Но с тех пор он стал внимательнее. «Неужели скоро я возьму столицу?» – думал Михаил, когда Яшт ушел. «Подумать только, еще год назад я был обычным ученым, а теперь в каком-то шаге от короны. Мне подчиняются тысячи, а скоро подчинится и целая страна». Эти мысли посещали молодого человека нечасто, в основном потому, что у него не было ни одной свободной минуты. Все время что-то происходило, все время кто-то чего-то от него требовал, все время нужно было что-то делать. Он очень надеялся, что когда покончит, наконец, с этой войной, у него все же появится свободное время, хотя бы для того, чтобы тщательно поразмыслить над вещами, не имеющими отношения к выживанию и битве за корону. Вот сейчас как раз случился небольшой перерыв между атаками. «А не продлить ли мне его?» – подумал он. «Если завтра все решится, то куда торопиться сейчас? Полюбуюсь хотя бы природой. Красивые деревья, какие странные тени они отбрасывают. Кажется, вот-вот оживут. Вон там уже одна ожила, что ли? Нет, это кажется. Просто кто-то ко мне бежит». «Бежит? Кто? Опять? Зачем? Твое высочество!» — закричал Торг, еще не успев добежать до принца. «Госпожа Инкит, госпожа Инкит, что с ней?» — спросил Михаил, взволновавшись. Он ее, конечно, не любил, но сильно к ней привык. Она ему нравилась. Ведь редко можно встретить человека, с которым всегда хорошо. «Она здесь, твое высочество», — доложил Торг, — «рвется к тебе. Постовые преграждают ей путь, но никто не смеет прикасаться к ГМ твоей знакомой. Только ее тут не хватало», — воскликнул принц. Он, конечно, рад был бы увидеть Инкит, но не в этой же обстановке. На нее не хватало времени. «Так что нам делать?» — спросил Торг. «Сказать, что тебя нет. Она не поверит», — с сожалением произнес он. «Где же мне быть, как не с войсками? Ладно, зови ее, выслушаем». На какое-то время Михаил закрыл глаза. Ему так хотелось побыть хоть немного одному. Конечно, стоящая за деревьями охрана из ишибов не считается. Он уже привык к ней, как и к мысли о том, что правитель никогда не будет в настоящем одиночестве, разве что в тишине. Но даже за тишину он был бы очень благодарен. «Нирман!» — закричал Инкит, появляясь из-за деревьев. Мгновение, и она повисла у него на шее. «Как ты здесь оказалась?» — спросил он вместо приветствия, одаривая ее холодным взглядом. «Я очень соскучилась», — пробормотала Инкит, — «и подумала, что ты мне будешь рад». «Я рад», — твердо сказал Михаил, — «но не настолько, чтобы останавливать сражение для твоего удовольствия». Девушка слегка отшатнулась. Ее отпугнул такой холодный прием. Обычно принц всегда был очень любезен с ней. «Так как ты здесь оказалась?» — повторил он свой вопрос. «Приехала в карете. Без охраны, только с кучером». Инкит потупилась. «Я очень торопилась». Конечно, он и раньше встречал девушек, способных на безрассудные поступки, но чтобы решиться на такое, ты понимаешь, что идет война. Кругом хаос, беглые рабы, тьфу, свободные разбойники. Опасность на каждом шагу. Без десятка человек охраны передвигаться опасно. «Понимаю», — тихо произнесла девушка. «А если бы с тобой что-то случилось?» — продолжал допытываться он. «Мне что, надо отозвать армию от стены и броситься тебе на помощь? Ты бы это сделал?» — обрадовалась Инкит. Принц тихо застонал. «Как поживает твой отец?» — вместо ответа спросил он. «Хорошо, как обычно, даже лучше. У него сейчас очень много заказов». Действительно, немало людей хотели посмотреть на отца фаворитки принца Нирмана. «Вот что, я очень тебе рад и все такое, но иди-ка ты в обоз, найди Ксара, скажешь, что я тебе велел помочь ему. Не знаю, какое дело он тебе придумает, но фантазия у него богатая. Если у меня появится свободное время, то я тебя позову». «Хорошо», — тихо произнесла девушка, и повернулась, чтобы уйти. «Подожди», – остановил ее Михаил, ощутивший острый приступ жалости. Он знал, что это плохое чувство, но ничего не мог с собой поделать. Принц шагнул к Инкит и поцеловал ее в губы. Это был длинный поцелуй и многообещающий. К счастью, девушка не знала, что обещание – специализация ее любовника. Оторвавшись от его губ, Инкит снова смотрела на него сияющими глазами. «Иди теперь», – мягко сказал он, слегка подталкивая девушку. «Я позову тебя, когда можно будет, не волнуйся». Инкит улыбнулась и убежала. Глядя ей вслед, Михаил подумал о том, какое обаяние скрывается в энергии юности. Движения бегущей девушки были ни на что не похожи, разве что на бег лани, как удачно отмечали поэты далекой земли. «Талер, когда Тамол и Кмант перестанут тянуть время и помогут нам?» – спросил король Мельс. «Враг стоит под нашими стенами уже который день». Советник Раун не знал, как это объяснить своему королю. «Ведь если послы говорят, мы подумаем, это значит, что они действительно подумают, и размышления будут длиться до того времени, когда отпадет необходимость в действиях. Но почему оба недавних противника отказываются поддержать Раник даже в обмен на заманчивые предложения, он и сам не догадывался». «Твое величество», — ответил Раун, — «возможно, Тамол и Кмант поддержат нас, но сделают это в последнюю минуту, потому что, ты знаешь, их короли не очень хорошо относятся лично к твоему величеству». Мельс об этом знал, но он не мог понять, почему так испортились отношения, а ведь все началось после совершенно невинного разговора. Когда Мельс хвастался перед королем Кмантаростом своим успехом у женщин, тот сказал с легким оттенком зависти, что, возможно, способности к любовным утехам Мельса превышают его собственные. На что польщенный Мельс тут же ответил, что жена Роста говорит то же самое. Почему так вздохнули все придворные вокруг? Вот что он сказал не так. Почему после безобидной беседы отношения так испортились? И Раст в союзе со своим другом, королем Тамола, возжелал его крови. «Что ты имеешь в виду под последней минутой?» — строго спросил Мельс у Рауна. «Мы что, можем проиграть? Разве этот выскочка способен разбить нашу армию?» Талер хотел было заметить, что именно этим выскочка и занимается в настоящий момент, но вовремя спохватился. «Правду опасно говорить в лицо некоторым правителям, потому что те живут в каком-то своем мире, и их представления о собственной стране слишком далеки от реальности. Или, может быть, у них такие представления как раз потому, что никто не рискует говорить им правду». Впрочем, Талеру было не досуг размышлять над этой проблемой. «Что ты, твое величество», — ответил он, — «мы не можем проиграть, это невероятно. Недавно трое великих ишибов чуть было не уничтожили самозванца. Он позорно бежал на виду у всей армии. Сейчас мы почти готовы к ответной атаке. Она состоится завтра. Ишибы при поддержке кавалерии ударит в тыл армии самозванца. Постарайтесь взять его живым», — сказал Мельс. «Мы поступим с ним так, чтобы другим было неповадно бунтовать. Я — единовластный правитель Ранига». Раун мог бы поспорить с этим. С его точки зрения, у Ранига были еще четверо правителей, это главы четырех богатейших и самых влиятельных семей. Но он опять благоразумно промолчал, на этот раз по двум причинам. Во-первых, он не желал выводить короля из себя, а во-вторых, сам принадлежал к одной из этих семей и, не скрываясь, пользовался своими родственными связями. Кто знает, может быть, завтра контратака и принесла бы успех Мельсу. Но дело было в том, что именно на вечер этого дня Михаилом был намечен финальный штурм столицы. Солнце клонилось к закату. Натиск армии принца не ослабевал. Несмотря на то, что решающий штурм должен был состояться вечером, он решил не отдыхать. Его армия была разделена на три отряда, примерно по 1000 в каждом. Ими командовали возведенные в ранг тысячников Танер, бывший командир наемников, а также Маэт и Торг. Фирин старший и Камин помогали Михаилу осуществлять общее руководство военными действиями. Жизнь Танера, как и многих в мире гор, была тяжела и полна лишений. Он родился в семье мелкопоместных дворян, но смог быстро сделать военную карьеру. В течение 3 лет дослужился до сотника личной охраны императора в Фигриде, что было совсем неплохим результатом. Впрочем, ему, не имевшему никаких могущественных покровителей, удалось сделать это, бросаясь одним из первых в любые схватки. Танера окружала слава храбреца и дуэлянта. Он неизменно подавал прошения и добивался отправки, как сказали бы в мире Михаила, в любые горячие точки империи. Также с завидной регулярностью Танер посещал соревнования и турниры. Конечно, Танер отдавал себе отчет, что он отнюдь не первый фехтовальщик или копейщик империи, но и не последний. Поэтому рассудил, что если не будет пропускать ни один турнир, в конечном итоге ему повезет. Молодость, храбрость, целеустремленность, кипучая энергия – вот слагаемые его успеха. И действительно, ему удалось занять второе место в конкурсе мечников при отсутствии основных претендентов. После чего он сразу же получил приглашение стать офицером охраны императора. И вот тут начались неприятности. На эту должность претендовал отпрыск некоего знатного семейства, который был весьма разочарован, когда какой-то почти безродный выскочка опередил его. В результате все последующие дуэли, в которых участвовал Танер, становились предметом пристального внимания. Иными словами, после каждой схватки сотника открыто обвиняли в убийстве. Обычно находились свидетели, которые опровергали обвинения, но однажды их не нашлось. Перед Танером был выбор: или предстать перед судом с последующим смертным приговором, или бежать из страны. Он выбрал второе, сформировал отряд наемников, служил тем, кто мог хорошо заплатить, брался за самые неблаговидные дела и, в конечном итоге, оказался в отряде принца благодаря знакомству с Ферином. Он, пожалуй, был единственным, кто нисколько не колебался, поддерживать Михаила или нет. Честолюбие подсказало ему, что это великолепный шанс для карьерного роста. И Танер присягнул Михаилу сразу же. Он не прогадал, хотя сначала и оставался в ранге сотника, но потом, по мере роста численности армии, его авторитет рос. Сейчас он уже командовал тысячей и был советником принца. А после победы над Мейльсом, кто знает, возможно, станет генералом. Принц производил на всех благоприятное впечатление. Уж кем-кем, а неблагодарным его назвать было нельзя. Итак, в наиважнейший день всей кампании Танер командовал отрядом, на котором лежала задача осуществить отвлекающий маневр. Перед заходом солнца он должен был штурмовать часть стены, противоположную воротам. Ему в поддержку дали несколько ишибов, включая Инера. На этот раз ишибам было велено не только оказывать помощь раненым, но и атаковать самим. «Что там у нас с солнцем, твое высочество?» — поминутно спрашивал Ферин, которому не было видно из-за деревьев. Михаил и Арал висели в воздухе над их верхушками и наблюдали как за солнцем, так и за воротами. Восстание в Парме было приурочено к закату. Они видели, что с другой стороны города в небо поднимается дым. Видимо, Енир с Ишибами взялись за дело всерьез и подожгли что-то. Михаил не отводил от ворот глаз. Солнце уже село, но они все еще были закрыты. Со стороны столицы доносился какой-то шум, но было трудно понять, связан ли он с восстанием или с переполохом, который подняли Танер и Енир. С момента заката прошли полчаса, затем час. Принц начал волноваться. Если ворота вскоре не откроются, то отряд Танера придется отзывать. Войска не смогут вести бой так долго, это чревато большими потерями. Ишибы могут устать, когда количество раненых превысит определенный предел. А это значит, что смертность значительно возрастет. Но внезапно Михаил заметил какое-то движение. Неужели створки ворот дрогнули? Ворота, ворота! Закричали самые зоркие из воинов. Они действительно стали открываться. Вперед! Завопил Михаил, что есть мочи, снижаясь. Его скорость передвижения по земле значительно превышала возможности перемещения по воздуху. Вперед! Подхватили Ферин старший и Камин. Двухтысячный отряд ринулся к воротам. «Не толпитесь там», — указывал Ранел на бегу. «Сначала проходит первая сотня, первая, потом вторая. Слушай мои команды». Каким-то образом он сумел добежать до ворот раньше всех. «Пошла первая сотня», — кричал Ферин. «Помните, что белые повязки не трогать. Теперь вторая. Куда прешь?» «Вторая», — я сказал. Пока сотни протискивались в ворота, Михаил достиг стены и снова взмыл в воздух. Вся площадь перед воротами была завалена трупами. Там были в основном тела стражников и ишибов. Ишибов вывели из строя люди Яшта, а со стражниками расправилась толпа с белыми повязками на рукавах. Сейчас эта толпа теснилась, освобождая место для армии принца. «К дворцу! Быстро!» — командовал Ферин. «Не задерживайтесь в воротах, идите на главную площадь». Армия принца постепенно втягивалась в столицу и устремлялась к главной дворцовой площади. Пока что они не встречали никакого сопротивления. На противоположной стороне города все еще шел бой, а повстанцы уничтожили стражу в этой части столицы. Еще в сцепре командующий распорядился выкрасить доспехи в синий цвет, чтобы можно было издалека отличать своих солдат от солдат противника. И сейчас синяя река текла по улицам ко дворцу. Когда солдаты прошли несколько кварталов, Им начали попадаться разрозненные отряды стражи, но они не могли оказать достойного сопротивления. Воины с амулетами Тирата легко сметали их, но даже мельчайшие помехи замедляли скорость продвижения армии. Михаил и Аррал вполне успевали следовать за своими солдатами, не приземляясь. Как ни торопились войска, но уже было заметно, что на Дворцовой площади выстраиваются защитники. Там были не только королевские гвардейцы, но и представители трех из четырех влиятельнейших семей. Яркарет накануне с помощью различных ухищрений отозвал почти всех своих солдат и ишибов. Михаил отлично видел противника на главной площади, в отличие от Ферина. Поэтому принцу пришлось громко крикнуть: «Первые две сотни, налево!» Заорал он сверху: «Сворачивайте на соседние улицы слева, третья и четвертая, направо, занимайте все правые улицы». Он остро ощущал необходимость регулировать перемещение армии. Если бы его солдаты вышли на площадь только одной улицей, то могли быть легко заблокированы. А вот если на площадь хлынет поток со всех сторон, то его будет очень трудно сдержать. «Слушать принца!» – закричал Ферин. Он быстро понял, в чем дело. Его сообразительность и уровень тактического мышления вообще удивляли. Обычно несколько прямолинейный, Ранел на дух не переносил любые дипломатические хитрости на переговорах, но зато мгновенно и без лишних сантиментов реагировал на малейшие изменения в боевой обстановке, как матерый и безжалостный хищник. Он быстро повторял приказы вслед за командующим. Его голос, тренированный многими годами командования Роникской тысячей, был гораздо более звучным. Действие разворачивалось стремительно. Вот уже передовые сотни армии Михаила достигли противника и врезались в его порядки. Рядом с простыми солдатами бежали ишибы. В их первоочередную задачу входило быстрое уничтожение ишибов противника. Как только началась схватка на площади, принц поймал себя на мысли, что нужно было остановить солдат и сначала предложить защитникам сдаться. Возможно, часть из них согласилась бы на этот шаг, однако еще не все было потеряно. Он ударил молнией высоко в воздухе и закричал: «Сдавайтесь, бросайте оружие, вам будет сохранена жизнь, долой узурпатора». Ферин и часть громкоголосых офицеров тут же подхватили этот призыв. Никто не был заинтересован в затягивании боя. Надо сказать, что это возымело эффект. Солдаты Мельса были уже достаточно напуганы мощью противника, ведь нередко случалось, что один и тот же защитник города сбрасывал одного и того же нападавшего со стены несколько раз, а тот неизменно изо дня в день возвращался в строй. О таких случаях ходили легенды. Казалось, большая часть войска принца неуязвима. Некоторые из солдат Мельса бросили оружие. Схема взятия в плен уже была отработана до мелочей. Пленных солдат оттесняли назад, где их встречала специальная группа воинов, и отводила еще дальше от поля боя. Вражеские ишибы в плен сдаваться не собирались. Они медленно отступали в сторону дворца, теряя тех, до кого сумели дотянуться бойцы из команды Яшта. Михаил стремился избежать хаотичного ближнего боя, поэтому его солдаты еще в сцепре долго тренировались не напирать на передние ряды и оставлять им пространство для маневра. Ведь каждый солдат представлял из себя уникальную боевую единицу, которой требовалась определенная свобода движения, чтобы реализовать все свои возможности. Постепенно, шаг за шагом, армия принца оттесняла противника ко дворцу. Когда Михаил и Аррал убедились, что все желающие сдаться уже сделали это, они начали бить молниями прямо вглубь войска защитников дворца, стараясь поразить прежде всего ишибов. То ли это существенно повлияло на ход боя, то ли возымела успех атака подразделения Танера с другой стороны, но ряды солдат Мельса ощутимо дрогнули. Танер сумел прорваться через стену, сметя боевые порядки оборонявшихся, немало потрясенных тем фактом, что принц, оказывается, уже штурмует дворец. По сути, резиденция короля Мельса была окружена, а победа была лишь вопросом времени. Теперь солдаты противника начали массово сдаваться в плен. До самых непримиримых дошло, что сопротивление не имеет никакого смысла. Сдавались даже ишибы. Они справедливо рассудили, что если принц победит, ему не придется уничтожать ишибов Мельса, если они прекратят боевые действия. Первые ряды наступавших ворвались во дворец. К удивлению Михаила, ни разу за время сегодняшнего наступления он не видел великих ишибов. Дворцовая стража уже не сопротивлялась. Принц и Аррал влетели во дворец через окно второго этажа. Им встречались бывшие сторонники Мельса, но стража бросала оружие, видя перед собой халаты ишибов, а придворные ишибы в ужасе убегали, бросив лишь один взгляд на ап Михаила. ничего не ломать. Раздавались приглушенные крики Фирина. Не трогать, дворец принадлежит принцу. Ранел не зря заботился о сохранности обстановки здания. Камин, заметив, что армия принца состоит большей частью из авантюристов, был совершенно прав. Ишибы и офицеры занимают посты. Остальные, разбирайтесь с пленными. Ничего не трогать больше. Вторая тысяча. Покинуть дворец, выйти на площадь, всем на площадь, во дворце остается лишь первая тысяча, Торг, выводи своих людей. Под эти приказы Михаил и Аррал прошли в святая святых дворца, приемную Мельса. На пути туда им никто не оказывал сопротивления, все знали, что происходит, и слышали крики Ранела, свидетельствовавшие о безоговорочной победе. Михаил и Аррал проследовали через безлюдные помещения и оказались в той самой комнате, где принц впервые встретился с Мельсом. Она была почти пуста, то есть, конечно, там находились двое, мечник и ишиб достаточно высокого уровня, но короля там не было. «Где Мельс?» – спросил Михаил у ишиба, с ужасом взирающего на его аб. «Сбежал, в великий ишиб». Несмотря на свой испуг, тот попытался ответить, когда и куда. Как только получил сообщение, что принц вошел в город, здесь, что, есть подземный ход, не могу знать, а кто знает, продолжал допытываться Михаил, советники Раун и Зитин, где они, не знаю, возможно, сбежали вместе с королем, так, сказал командующий, обращаясь к Арралу, птичка ускользнула, теперь, даже если мы и найдем этот ход, пройдет уйма времени, нам придется искать его по всей стране, или даже по соседним странам, твое высочество, заметил тот. При этих словах мечник тут же подтянулся и отдал честь. Власть поменялась, но он все еще, а скорее всего, уже, ощущал себя на службе. «Как твое имя?» – спросил у него Михаил. «Сотник Пуннер», – отрапортовал мечник. «Вот что, сотник, надень-ка белую повязку на рукав, и ступай отыщи генерала Уруфирина, доложись ему, а потом проведи по всем покоям дворца, вытащи каждого, кто будет прятаться, а если кто надумает сопротивляться, прикажи безумцу сдаться. Ты временно назначаешься этим как его, ну, побудешь в должности проводника по дворцу. Хотя мы и не в лесу, но в коридорах любой заплутает. Все понял, так точно, выполняй». Сотник развернулся и вышел. Ишиб, да, твое высочество. Тебя как зовут, Юрин, твое высочество. Тоже нацепи белую повязку и отыщи ишибов и Аштаили и Енира. Передай им, пусть идут к приемной вместе со своими людьми. Пора тут наводить порядок. Слушаюсь, твое высочество. Да, Аррал, сказал Михаил, когда они остались одни. Видишь, все получилось. Старик только пожал плечами. Все еще недоверчиво. Я тоже еще не вполне в это верю, сказал принц. Но столица и дворец в наших руках. Он подошел к окну и выглянул. В темноте были видны свет в окнах и силуэты зданий. Столица лежала у его ног. Михаил, еще несколько месяцев назад бывший бродягой без рода и без племени, стал властителем Ранига. Глава 38. Осмотр дворца. Войны не всегда начинаются из-за трофеев, но всегда ими заканчиваются. Уруранел Ферин-старший, когда к Ранелу пришел недавно еще вражеский, а теперь вроде бы перешедший на сторону победителей офицер с белой повязкой на рукаве и доложил, что принц назначил его проводником по дворцовым покоям, то Ферин поверил сразу же, даже не потому, что мог распознавать ложь, а потому, что это было вполне в духе его высочества. Никому другому не могло прийти в голову поручить конкретное ответственное дело человеку, который профессионально выполнял ту же самую работу на службе у только что побежденного Мельса. Ранел склонялся к мысли, что в подобных случаях люди часто лояльны не человеку, а месту, рассматривая свою должность как миссию. Поэтому, выгнав на дворцовую площадь вторую тысячу, которой командовал Торг, и третью, находившуюся под командованием Танера, Ранел принялся за обход дворца. Каждая комната тщательно обыскивалась. Всех, кого удавалось обнаружить, отправляли к пленным, которых еще предстояло рассортировать. Мельс любил роскошь, и дворец утопал в богатстве. По этой самой причине Ранелу и его офицерам приходилось следить еще за тем, чтобы солдаты не наносили никакого ущерба обстановке. Грубые сапоги пехотинцев топтали изысканные ковры, их руки прикасались к дверям тонкой работы и дорогим статуям. Несмотря на запрет трогать лишний раз вещи, солдаты не могли удержаться от соблазна погладить скульптуру какой-нибудь полуобнаженной нимфы или одобрительно похлопать по плечу бюст давно умершего вельможи. Ферин заменял караулы, стараясь укомплектовать каждый из нарядов, отвечающих за тот или иной пост, хотя бы одним десятником. Ему предстояла огромная работа, впереди была бессонная ночь. Между тем Ишик Юрин, прежде состоявший в личной охране Мельса, встретился с Яштом и передал ему распоряжение принца двигаться к приемной короля. Михаил с Агралом все еще находились там. Принц постоянно предпринимал попытки что-нибудь сделать, но безуспешно. Он не знал, с чего начать. Нужно было организовать безопасность дворца, позаботиться о пленных, рассортировать их, возможно, вывести часть войск из города, распорядиться о розыске Мельса и, что тоже очень важно, его великих ишибов, сформировать кабинет министров или советников, выпустить ряд указов, подумать о коронации. Дел было очень много. Требовалось как можно скорее взять бразды правления в свои руки. К счастью, у него были доверенные и квалифицированные помощники. «Яшт», — спросил Михаил, едва тот появился на пороге. «Среди твоих людей большие потери?» «Убит один, Ишик Муренат», — ответил тот. «Помнишь его? У него были неплохие способности к управлению Ти воздуха. Еще двое серьезно ранены. Смогут снова служить твоему высочеству не ранее, чем через неделю. И то, если ими займется Инер». Принц хорошо запомнил Муренета. Это был один из первых ишибов, присоединившихся к нему в Сцепре. «Нужно торжественно похоронить павших и обеспечить их семьи. Я попрошу Майта заняться этим. Хотя, возможно, ему понадобятся помощники». Яшт кивнул, соглашаясь. «Я пока что обоснуюсь здесь, в приемных покоях», — продолжал Михаил. «Поставь своих ишибов охранять эту часть дворца и выдели несколько человек на поиски подземного хода. Мельс, похоже, сбежал через него». Ишик нахмурился. Он отлично понимал, что сбежавший король не принесет покоя новому правлению. «Пусть твои люди опросят всех оставшихся во дворце приближенных Мельса. Очень сомневаюсь, что кто-то из них знает тайну хода, но чего не бывает. Если заподозрит ложь, пусть идут за помощью к Ранелу. Тот быстро выведет их на чистую воду. Может быть, бросить все силы на поиски хода?» — спросил Яшт. «А ты думаешь, мы его найдем?» — поинтересовался Михаил. «Вряд ли. Вот и я так думаю. Так что будем обустраиваться. Сейчас мы с Агралом прогуляемся по дворцу, осмотрим здесь все, особенно подвалы». Он уже начал думать о том, где будет расположена его следующая Ти-машина. «Может быть, возьмете охрану?» — насторожился Яшт. «Мало ли что, я рассчитываю встретить Ферина и сделать это вместе с ним», — пояснил принц. «Пойдем, Аграл». Старик с сожалением поднялся с дивана, на котором раньше сидел Мельс. Было видно, что ему очень нравились и диван, и окружающая его роскошь. Пока Михаил и Яшт разговаривали, Аграл озирался по сторонам, пытаясь понять, где же Мельс хранил свою одежду. У старика была слабость к красивым халатам. Пройдя несколько комнат, бывшие ученик и учитель обнаружили, что Ферин не терял времени даром. Они постоянно натыкались на выставленные им посты. Ранел ставил солдат плотнее, чем при Мельсе, но его можно было понять, военачальник хотел задействовать как можно больше воинов, потому что с точки зрения любого командира нет ничего хуже, чем праздношатающееся войско. Принц встретил Ферина на третьем этаже. Тот, в сопровождении целой толпы ишибов и солдат, стоял перед запертой дверью. Ранел не хотел повредить эту роскошную дверь, сделанную из ценного дерева, поэтому пока пытался взломать замок с помощью двух ишибов. Но замок поддаваться не желал. «Каковы потери?» — задал Михаил свой обычный вопрос. «320 человек убитых по всем трем отрядам», — доложил Ферин. «Это самые большие потери за всю кампанию. Хочется верить, что оно того стоило», — пробормотал командующий, а потом добавил более громко. «Ты знаешь, что Мельс сбежал?» «Знаю», — ответил Ранел. «Очень плохая новость». Раздался скрип открываемого замка. Ишибы наконец-то справились с задачей. Они вошли первыми, проверяя, нет ли какой-нибудь опасности. Было видно, что и по отношению к осмотру здания Ферин выработал схему, которой скрупулезно следовал. Когда был подан знак, что опасности нет, следом за ишибами потянулись командиры. Эта комната была очень просторной, ее освещало множество свечей. Впрочем, время, когда эти свечи были зажжены, было трудно определить. Ишибы могли изменять те воска и фитиля так, что первый плавился чрезвычайно медленно, а второй весьма неторопливо сгорал, поэтому свечи могли светить сутками. Но не свечи определяли обстановку комнаты. По всем стенам висели картины, иногда в 2-3 ряда. Часть из них была оправлена в роскошные рамы, а часть – в простые и недорогие. Михаил удивился такому изобилию и присмотрелся. Все картины представляли из себя портреты. «Ничего интересного», — сказал Ферин, бросив быстрый взгляд. «Комната не имеет других выходов. Пошли дальше». «Подожди-ка», — произнес принц. «А чьи это портреты? Зачем они здесь?» Вперед вышел проводник с белой повязкой на рукаве. Он всем своим видом показывал, что готов ответить на вопрос, если его спросит. За годы придворной службы он хорошо овладел навыками общения с королем и точно знал, когда нельзя заговаривать первым. Михаил заметил его маневры. «Отвечай, что за картины?» «Твое высочество», — последовал ответ. «Король ГМ, твой предшественник, хранил в этой комнате портреты всех действующих монархов и высших сановников сопредельных государств. У него было такое увлечение. Странное увлечение. Он что, делал это потому, что опасался не узнать какого-то короля или регента, случайно встреченного на улице?» Ферин и Аррал усмехнулись. «Но мне эта галерея может оказаться полезной», — добавил принц. «Я ведь никого из них ни разу не видел. Хотя бы буду знать, как они выглядят. Кстати, кто это? Вот этот мужчина с курчавой бородой, так забавно выглядит. Король Кмонта», — сказал проводник. «А, наш бывший враг. Ну-ну, интересно, из-за чего с ним поссорился Мельс? Не из-за женщины ведь? Ну ладно». Принца заинтересовала портретная галерея. Он прохаживался вдоль стен, разглядывая незнакомые лица. Его удивляли разнообразные прически, украшения, одежда. Но больше всего принца занимала мысль, неужели он скоро будет общаться с этими королями и императорами на равных? Внезапно Михаил остановился. Не просто остановился, а застыл, словно громом пораженный. Его сердце замерло, а потом начало биться с удвоенной частотой. На него с портрета в простой рамке смотрела незнакомка, встреченная им в лесу. Сейчас она казалась еще прекраснее. Тонкие черты лица, кожа, белизна которой подчеркивалась черными волосами, губы цвета спелой рябины, чуть насмешливый взгляд. Это была она, предмет его тайных мечтаний. Он в полном молчании разглядывал портрет добрую пару минут. Затем, с трудом оторвавшись от лица женщины, обернулся к проводнику и спросил: «А это кто?» «Принцесса Анелия Теренель, сестра короля эльфов». Несколько секунд Михаил осмысливал полученную информацию, затем решил уточнить. «Так здесь находятся не только портреты монархов, но и членов их семей, только монархи, твое высочество», — начал объяснять проводник. «Дело в том, что принцесса с небольшой группой верных ей эльфов удалилась из владений своего короля после тяжелого поражения в последней войне. Они перешла из лесов, граничащих с Тамолом, в холодные леса на севере. Значит, она, мятежная принцесса, не совсем так, твое высочество, скорее, непримиримая. Король эльфов заключил с государствами Тамола и Фигрид довольно позорный мир, но выхода у него не было. Или такой мир, или полное уничтожение. Эльфы потеряли почти все свои территории и леса. Часть подданных эльфийского короля не согласились с этим и ушла. Никто им не препятствовал. Вскоре Михаил получил краткий, но емкий отчет об эльфах. Это была странная раса. Почти все ее представители были ишибами, но их таланты не отличались разнообразием. Как правило, эльфы могли эффективно управлять лишь ти растений. Эта специализация резко сужала их боевую мощь вне территории с обильной растительностью. Также у эльфов не было великих ишибов, или почти не было. За всю историю их существования великие ишибы рождались лишь дважды или трижды. И то ходили слухи, что они – полукровки. Была у эльфов еще одна особенность. Они могли жить долго, как и шибы, но почему-то испытывали сложности с воспроизводством населения. Дети у них появлялись вообще редко. Кроме того, то ли вследствие катастрофического поражения в войне против людей, то ли по каким-то другим причинам у эльфов давно уже не рождался ни один младенец. Об этой войне нужно сказать особо. Первоначально королевство эльфов занимало очень большое пространство, которое захватывало, в основном, часть территории современных государств Тамола и Фигрита была покрыта густыми лесами. Предполагалось, что эльфы выращивают деревья специально. Эльфы жили там долгое время, пока более молодой и энергичной расе, людям, стало не хватать места. Кусок за куском, Тамола и Фигрит начали отщипывать землю от владения эльфов. Деревья вырубались, возводились крепости, поля засевались сельскохозяйственными культурами. Именно с началом экспансии людей у эльфов начались непонятные проблемы с рождаемостью. Они были высокомерным народом и поначалу не хотели идти ни на какие переговоры. В конце концов разразилась полномасштабная война. Эльфы, как и шибы, представляли собой грозную силу. Но Тамол и Фигрид, объединившись, нашли выход. Они сделали основную ставку на великих ишибов. Нейтральных эшибов этих стран убеждали принять участие в войне во имя блага человечества, многих приглашали из других государств. В конечном итоге армия из нескольких десятков великих эшибов, прикрываемая сотнями обычных эшибов и тысячами солдат, нанесла эльфам грандиозное поражение. Те потеряли почти всю свою территорию и сейчас ютились в скудных лесах, остатках былого величия. Принцесса Анелия с самого начала была против каких-либо переговоров. Она хотела либо победить, либо умереть. Поэтому, оставив свою страну, с горсткой верных ей эльфов принцесса отправилась на север, туда, где людей было мало, а эльфы вообще никогда не жили из-за холодного климата. Всю эту лекцию Михаил выслушал от Ферина и проводника. Потом, спохватившись, что работа приостановлена, а во дворце осталось еще много неизученных уголков, приказал двигаться дальше и велел поставить охрану у комнаты с портретом. Шаг за шагом они шли, осматривая все помещения. Как уже упоминалось, Мельс любил роскошь и не экономил на обстановке собственного дворца, хотя его можно было понять. Король, который не контролирует страну, должен управлять хоть чем-то, хотя бы одним единственным дворцом. Но принца интересовал прежде всего подвал. Закончив с верхними этажами и оставив там большую часть охраны, принц с Ферином и Орлом спустились вниз. В подвал вела широкая лестница, устланная ковром, как и другие лестницы во дворце. Но дверь, обозначающая вход в нижнее помещение, была уже не деревянной, а железной. Это настораживало. «Что там такое?» – спросил Михаил проводника, когда они подошли к этой самой двери. «Тюрьма, твое высочество». «Тюрьма?» – удивился тот. «Почему же во дворце?» «Мельсу что, было мало тюрем в столице, их здесь целых две, и они довольно большие. Тюрьмы в столице в той или иной степени находятся под контролем семей», пояснил бывший офицер охраны короля. Его величество не доверяло им в полной мере, поэтому ему хотелось иметь что-нибудь совершенно независимое. Дядюшка был большой оригинал. Надо же, превратить свой дом в тюрьму. А кто здесь содержится-то? Не знаю, твое высочество. Я имел к этому месту лишь отдаленное отношение. Ничего, сейчас увидим, бодро произнес Ферин. Орал на протяжении всего путешествия хранил молчание, в большей степени потому, что приглядывался к обстановке. Поэтому даже новость о тюрьме он оставил без комментариев. Помещение за дверью уже не отличалось роскошью. Голые каменные стены и полы составляли разительный контраст с увиденным ранее. Многочисленные проходы были перегорожены решетками, хотя большие свечи хорошо освещали все вокруг. В тюрьме тоже была охрана. Они уже были в курсе происходившего, поэтому без лишних слов складывали оружие. Вопреки худшим ожиданиям, тюрьма была не переполнена. Там находились лишь трое заключенных. Огромное пространство подвала было разбито на многочисленные камеры с ведущими к ним широкими коридорами. Заключенные пребывали на некотором расстоянии друг от друга. Их разделяли 5 или более пустующих камер. «Кто здесь содержится?» – поинтересовался Михаил у проводника. «Не могу знать, твое высочество», – ответил он. «Разреши, я спрошу у охраны». Принц кивнул. Бывший королевский офицер вступил в переговоры с тюремщиками. «Кто вот этот заключенный, самый ближний к нам?» – спросил он. «Шпион принца Нермана», – доложил один из двух находившихся поблизости тюремщиков. «Был схвачен во дворце неделю назад». «Чей шпион?» – переспросил Михаил. «Твой, твое высочество», – ответил проводник. «Ферин, ты что-нибудь знаешь об этом?» «Может быть, это один из людей Яшта?» «Сомневаюсь», – сказал Ранел. «Яшт всегда предоставлял мне сведения о потерях. У нас вообще ни одного человека не было захвачено в плен». «Хорошо, а кто вон тот?» Командующий указал на следующего пленника. «Шпион принца Нермана», — снова доложил тюремщик. «Был схвачен в одном из трактиров неделю назад». «Замечательно», — произнес молодой человек. «Ну-ка, я угадаю, кто третий?» «Это шпион принца Нермана». «Правильно, никак нет, твое высочество», — рявкнул тюремщик. «Он... казначей принца Нермана, то есть твой казначей». Михаил нахмурился. Во всем этом было что-то загадочное. Его единственный казначей, Ксар, в настоящее время находился с обозом за пределами города. Третий заключенный не был даже отдаленно на него похож. «Освободите казначея». Он решил воспользоваться самым верным способом узнать правду, поговорить с заключенным в присутствии Ранела. «Ты кто?» – спросил принц, когда незнакомец, зачисленный в его казначей, вышел из камеры и приблизился к нему. «Купец Варисин», — ответил тот. прибыл в столицу 10 дней назад из империи Фигрид. Это был дородный человек лет 40. За несколько дней пребывания в тюрьме его когда-то аккуратная бородка свалялась. Волосы были спутаны и давно не мыты. Когда тебя арестовали? Неделю назад. Что же произошло неделю назад? Про себя удивился Михаил. Если именно в то время у меня обнаружились неучтенные шпионы и казначей, и за что, не знаю. 2 года назад я занял советнику Рауну деньги, а сейчас вот напомнил ему, что срок выплаты подошел. После этого меня сразу же арестовали. Я даже не успел покинуть дворец. И что с тобой здесь делали? Допрашивали? Пытали? Нет, ничего. Однажды лишь мне сообщили, что я казначей принца Нермана, поэтому мое имущество конфискуется, а меня скоро казнят. Молодой человек взглянул на Ферина. Тот кивнул, купец сказал чистую правду. «Ты стой пока здесь», — распорядился принц. «Выпускайте остальных». «А ты кто?» — спросил он следующего заключенного. «Канедзеленщик», — ответил тощий мужичонка, одетый в дешевую куртку. «Как попал сюда?» «Это все из-за игры», — понурился мужичонка. «Какой еще игры?» «Я играл в кости с Миратом Зайкой». Проигрался вчистую, и сказал ему, что скоро принц Нерман покончит с такими, как он. Это слышали стражники и тут же доставили меня сюда. «Подожди-ка», — сказал Михаил, имя ему было знакомо. Сосредоточившись, он вспомнил, что именно Миратом звали одного из двух работорговцев, который покупал пленников у кочевников. «Этот Мират, работорговец?» «Да, твое высочество», — ответил заключенный, удивленный тем, что принц знает такую никчемную личность, как его бывший партнер по игре. «Ты знаешь, где можно его найти?» — спросил принц после небольшой паузы. Он счел обнаружение одного из разыскиваемых им работорговцев добрым знаком. Конечно, Михаил не сомневался в том, что рано или поздно Эмирата и его коллегу нашли бы, но получение информации о нем в подвале дворца Мельса не могло не быть хорошей приметой. «Как не знать, он живет рядом со мной», — ответил зеленщик, — «только его дом лучше». «Ферин, выдели 2-3 солдат и одного ишиба. Пусть этот человек проводит их к дому работорговца. Его доставить сюда, в одну из этих камер. Воспользуемся случаем, раз уж у нас тюрьма под боком». Ранел сразу же начал распоряжаться. «Тканит, это тебе», — принц достал из кармана несколько золотых монет, — «за ущерб, который ты понес от узурпатора». Зеленщик рассыпался в восторженных благодарностях. Почему-то Михаилу эта сцена напомнила свидание галантерейщика Бонасье и кардинала Ришелье, которое он видел в одном из фильмов по мотивам 3 мушкетеров. Принц даже встряхнул головой, пытаясь прогнать неуместное сравнение. «Все, ступай, покажи солдатам, где живет работорговец». «Следующий». Следующим был человек низенького роста с бегающими глазами. «А ты кто?» Тот молчал. Принц нахмурился. «Послушай, у меня сейчас нет времени, чтобы вытягивать из тебя информацию. Или ты отвечаешь, или отправляешься обратно в камеру. И неизвестно, когда до тебя дойдут руки снова». «Меня зовут Нригал», — хмуро произнес тот. «И где ты был схвачен, Нригал?» Тот снова промолчал. Михаил нахмурился еще больше. «Отведите его обратно в камеру», — сказал он. «Во дворце. Меня задержали во дворце». «Стойте», — распорядился Михаил. «Что ты делал во дворце?» «Хотел попасть к знакомой кухарке. Заблудился и не туда свернул». «Врет», — сказал Ферин. «Врать нехорошо», — поучительно заметил принц. «А главное, бесполезно. У тебя есть 10 секунд, чтобы рассказать мне правду». Тот колебался уже недолго. «Вор я», — буркнул Нригал, — «вот и залез во дворец». Ферин промолчал. «Ты залез во дворец, набитый шибами и стражей?» — удивился Михаил. «Ради чего? Тебя кто-то заставил это сделать?» «По глупости», — ответил тот. «По пьяни поспорил с дружками, что я самый лучший. Вот и пришлось». «Успел что-то украсть?» «Нет, дальше 2-го этажа не прошел». «Однако», — подумал Михаил, — «второй этаж – это уже достижение. А что, ты знаком со многими из воровского мира? Наемных убийц тоже знаешь?» Нригал явственно напрягся. «Кого знаю, а кого не знаю. Но вам ничего не скажу. Хоть пытайте, хоть режьте». Принц отнесся к этому заявлению недоверчиво, но времени на то, чтобы разбираться с мелкими воришками, у него не было. К тому же тот ничего не успел украсть. «Ладно», — сказал он, — «сейчас не до тебя. Поэтому иди. Попадешься еще раз, выложишь все, уж поверь мне. Ферин, пусть пара солдат проводит его к выходу». Ни слова не говоря более, Нригал шмыгнул к двери, но сильные руки уже схватили его за шкирку и поволокли наружу по знаку Ранела. «Теперь с тобой решим, купец», — произнес Михаил, обращаясь к первому заключенному. «Ты чем торгуешь?» «Много чем», — ответил тот. «Иногда тканями, иногда оружием, украшениями, зерном даже. Что выгоднее, то и беру. И ты думаешь, у тебя хорошо получается?» «Я один из лучших», — подбоченившись гордо сказал тот. Филин слушал с непроницаемым выражением лица. «Надо же, не врет», — удивился Михаил. «Действительно считает себя лучшим. А обманываешь часто? Продавцов? Покупателей? Ну, как же, не обманываю я. Торгуюсь много, это да. Покупаю подешевле, продаю подороже». «Снова правда», — отметил принц. «Удивительный купец. А партнеры у тебя были? Другие купцы, с которыми ты вместе торговал? Были, как-нибудь. А их обманывал? Нет». Даже испугался Ворисин. «Как же можно компаньона-то обмануть? Это очень плохо, очень. Подходит», — мысленно решил Михаил. «Слушай, купец, а есть у тебя здесь знакомые, у которых ты мог бы остановиться на несколько дней?» «Есть, как-нибудь. Я в Парме часто торговал. Вот и остановись у них. А через недельку, когда я немного освобожусь, приходи. Стражи скажешь, что я приказал, они проводят. Не обещаю, что смогу вернуть твой товар, который отобрали, но кое-какие предложения у меня найдутся. Приходи, не прогадаешь. Приду, твое высочество, как не прийти», — прогудел купец. «Все, ступай тогда». Ворисин не заставил повторять дважды и чинно направился к выходу. «Это все помещения или есть еще?» — спросил Михаил, обращаясь к тюремщикам. «Еще нижний подвал», — ответил один из них, — «но он пустует. Им давно уже не пользовались». Эта новость обрадовала принца. Он сомневался, что тюрьма полностью отвечает его целям, а вот нижний подвал — совсем другое дело. «Как туда пройти?» «Вон там дверь, в самом дальнем углу. Она не заперта». «Филин, я не буду задерживать тебя здесь. Забирай с собой тюремщиков, отведи их к пленным. Скоро займемся их сортировкой, а мы с Орралом осмотрим нижний подвал. Я оставлю тебе несколько человек охраны», — сказал Ранел. «Мало ли что, хорошо, оставляй», — вздохнул Михаил. Он, честное слово, не понимал, какая охрана нужна двум людям со способностями великих ишибов. Чтобы нанести им с Орралом какой-то вред, потребовались бы объединенные усилия нескольких великих ишибов или множества обычных. Принц даже не принимал в расчет простых солдат, но спорить с Филином не хотелось. Старик был очень упрям. В результате он получил в качестве охраны трех солдат и одного ишиба. Пройдя к указанной двери, принц, верховный ишиб и сопровождающие спустились на уровень ниже. В отличие от тюремного подвала, здесь было темно. Вот тут-то охрана и понадобилась, чтобы держать свечи и факелы. Это помещение было меньше, чем предыдущее. Совершенно пустое. Сырые стены давно уже покрылись какой-то плесенью, ощущался запах влажности, кое-где пробегали мыши. Было видно, что люди редко посещали это место, а между тем оно Михаилу очень понравилось. Ему казалось, что здесь его будущая ТИ-машина будет работать даже лучше, чем в лесной землянке. Он даже хотел немедленно приступить к экспериментам, но вовремя одернул себя. Ему предстояло слишком много дел как монарху, поэтому изыскания и опыты могли подождать. Они покинули подвал и поднялись наверх. Там царила суматоха. Столица только что была взята, и новая власть изо всех сил пыталась не допустить волнения или паники. До рассвета оставалось еще несколько часов, но спать никто не собирался. Принц намеревался поработать и встретить новый день как полноправный правитель Ранига. Глава 39. Сортировка пленных. В действиях военных нет логики. Они хотят поскорее пленить врага, чтобы жаловаться, как много средств уходит на содержание пленных. Некий странствующий ишиб. Когда прежний король Ранига умирал, то его наследник считался принцем до тех пор, пока корона не увенчает его голову по всем правилам. Каменный старший Фирин подробно объяснили Михаилу, какие процедуры необходимы, чтобы подтвердить его право на верховную власть. Прежде всего, для коронации был необходим верховный жрец Аззина, который, собственно, и возлагал корону на голову вступавшего в должность монарха. Жрецами высших рангов обычно становились лучшие ишибы. Ицринал, нынешний верховный жрец, был ишибом весьма высокого уровня. Кроме того, коронация проводилась в определенном месте. Вопреки предположениям, это был не храм Аззина, а старинное капище, ныне достопримечательность Парма, часть архитектурного комплекса площади меченосцев. Надо полагать, место отправления забытых ныне культов в свое время было обустроено как следует. Чего стоил только кусок скалы, кое-где слегка обтесанный, В глубоком прошлом алтарь или жертвенник. Будущий новый король Раниго проходил здесь, когда они с Маэтом и Тарком шли к башне Бинтеров. Тогда ему запомнилось, что сей скальный обломок резко отличается по фактуре от всех твердых пород, виденных Михаилом в Парме и окрестностях. Здоровенный камень из сине-черного цвета, слегка обработанный древними умельцами, напомнил молодому человеку грубо сработанное стоматологическое кресло. Ферин-старший, описывая церемонию коронации, попутно подтвердил догадку Михаила о нездешнем происхождении объекта. По преданию, более 5000 лет тому назад его приволокли из далеких болотистых лесов. Одна эпоха сменяла другую, место жертвоприношений стало памятником истории, и теперь огромный валун называли каменным троном. Во время коронации принц должен был сидеть на нем в окружении жрецов, доверенных людей, а также толпы народа. Третьим условием было благословение богов. Точнее, коронация должна была начаться в пасмурную погоду, а завершиться в солнечную и ясную. Это было непростое условие. Как подозревал Михаил, для его выполнения претенденты на корону Раниго прибегали к помощи тех великих ишибов, которые умели управлять погодой. По крайней мере, принц именно так и собирался сделать. Вопреки его опасениям, аутентичная и древняя корона для легитимной коронации не требовалась. Многие поколения владык Раниго меняли корону так часто, пытаясь сделать ее все богаче и роскошнее, что на этом атрибуте власти уже никто особенно не настаивал. Принц вполне мог бы заказать корону по своему вкусу, потому что прежняя исчезла вместе с Мельсом, но ее изготовление все равно требовало времени. Итак, перед молодым человеком стояли три проблемы. Первая, и самая простая, изготовление короны. Вторая, убеждение жреца в необходимости коронации его, Михаила, при сомнительных правах на престол и живом предшественнике. Третья, поиск великого ишиба, который мог бы обеспечить хорошую погоду и, тем самым, благословение богов. Ни Орал, ни Йенер, ни сам принц этого делать не умели, ведь каждый ишиб имел 2-3 узкие специализации, а управление погодой на таком уровне встречалось достаточно редко. Кандидат на престол решил заняться обработкой жреца в первую очередь. Сразу же, как только отсортируют пленных и будет освоена новая резиденция. Сортировка пленных была очередной головной болью и для принца, и для многих его сподвижников. Если солдаты и офицеры еще могли быть разделены на полезных и не очень полезных, то как быть с ишибами? Если ишиб не признается полезным и лояльным, то разве его можно отпускать? Каждый ишиб – это реальная сила, которая может служить врагу, Мельсу. Михаил очень хотел изобрести какое-то средство, позволяющие хотя бы временно нейтрализовывать способности ишибов, но такая работа тоже требовала времени, если вообще была реальна.